Да. Проклят, анафим, проклят, проклятый, анафим, проклят, анафим, чтоб тебе башку перековыряло на бок. Смотри, чтоб обратно не пошло на тебя. А я говорю, обратно пойди на ее. Проклятый, анафим, проклятый. Ой, дай бог, пошли обратно все ее слова на ее. Ты посрал? А? Ты посрал? А чей это голосок? С кровью, с гноем. Ой, ой. Божья мать, пошли обратно на ее все слова. Все слова пошли на ее, Божья мать моя. Проклятый, проклятый, трижды проклятый, мать проклятая, радовая, алкоголик проклятый. О, нет, таких слов я не воспринимаю. Божья мать, слушай. Пошли обратно все слова. Нельзя так говорить на Божью мать. Проклятый, анафим, проклятый, анафим, проклят, анафим, чтоб тебе башку перековыряло на бок. Господи, пошли обратно на ее, обратно, чтоб на ее эти слова попали. Ах ты, сука, спидовый. Она будет тогда так крючком ходить. Ох ты, скотина подлая. Господи, за то, что так материть. Накажи ее, чтобы она так вот с крючком ходила тогда. И с палочкой всю дорогу. Ёбаный ты, сука, федерал, проклятый, проклятый. Возьми вытащи хуй, отъеби мать свою и заплатишь. Ой-ей-ей. Что ты так разозлилась, а? Волос такой проклятый, а ты трижды проклятый. А сейчас, забери ей трубку-то. Да ладно. Не надо притворяться. Не надо. Пока. Не ругайся, пока. Я пошел в другое место, в карты поиграю. Все, все написала, описала, все положу, ты дело, знаешь что? На тебя такое могут открыть дело. За иконы положи, за икону положи свою, если она тебе существует. Я к тебе лезу, что ли, а? Ты что названиваешь, а? Ну все, я пошел. Я как вас поиграть. Там разъебу на суде-то, как ты пердеть и лететь будешь, понял? Ой. На тебя такое могут открыть дело? С крюкой приходи на суд-то. Слушай, подъезд, как тебе не стыдно, а? Ой, не могу, а? А что ты злишься, если это правда? Своего ребенка, шестилетнего ребенка, сегодня звонок. Я ее туда-сюда, мы ее изнасилуем, тебя топором убьем, приедем. Это что еще такое? Ведь, опей, забери. Ну ладно, пока, пошел поиграю. Вычислят вот этот номер, вычислят. Еще раз подводишь, тут же возьму машину, сяду и поеду в отделение милиции в БАСа. И все расскажу, что приняли меры. Так ты же не доедешь на своей машине. А крюку куда ты будешь девать? Ох, я тебя буду преследовать. Преследовать. Давай, давай. Мне бабка позвонила, бабушка, моя бабушка. Сказала, я приду. Вашу преследованию отказ тебе. Говорит, я с ними разберусь, я быстро тогда. Стыдно тебе! Не стыдно! Угомонись, пока не поздно! Угомонился, я с тобой хорошо разговариваю, а ты мне все проклятия, господи! Обратно на ее, все слова ее! ладно, пока, пошел. Пошел к соседке поиграю в карты. Пока. Пока-пока.